преподобный Серафим Саровский, Есенин, Достоевский, Лесков, наш современник Игорь Тальков. Игорь Тальков за год до случившегося предсказал даже свою смерть. «Я буду убит при большом скоплении народа, и убийцу не найдут». Он уже знал об этом. А его мама спросила: «Сынок, не пиши больше этих песен и стихов, я потеряю тебя». Игорь ответил ей тогда: «Мама, я не могу ничего сделать. Я взвалил на себя этот крест и не сброшу его никогда. Я уже вышел на этот путь». Почему вышел с надрывом? Почему и Цой, и Высоцкий с надрывом шли? Они все надрываются. Еще не время, а они уже предсказывают, знают, предвещают все наши катаклизмы. И потому их надрыв уходит в острую, критическую, запредельную интонацию, которая и отрывает их, в конце концов, от физической жизни. Не надо туда заглядывать, за границу жизни. Но тем, кто заглянул, забыть это сложно. Я уже говорил о том, что чуть ли не на коленях просил руководство Малого театра убрать из названия спектакля об Иване Грозном слово «смерть». Но тогда они на это не пошли, не стали нарушать традицию. Дополню теперь эту историю некоторыми подробностями. Я им сказал открытым текстом: «Беда будет». Помните, как у Шекспира в «Гамлете»? «Несчастья начались, готовьтесь к новым». После шестого спектакля, когда я выехал на дачу, у меня пошла горлом кровь. Началось артериальное кровотечение. И если бы не Александр Сергеевич Потапов, народный артист России, сосед по даче, неизвестно, что бы было. Когда он вез меня в больницу, безостановочное артериальное кровотечение вдруг на 30-м километре само собою прекратилось. Образовался самопроизвольный тромб, что и спасло меня. Необычность этого факта отмечали потом врачи. Случай был редкий, как говорят, один из тысячи. Привезли меня в Склифосовского. Там сказали: «Надо 2 недели, чтобы восстановилась кровь. Потом будем операцию делать». А я к тому времени потерял почти 1,5 литра крови. Так все и получилось. Прооперировали меня через 3 месяца. Еще 3 месяца я восстанавливался. Но не случайно говорится: «Господь, кого не любит, разума лишает, а кого любит, страдать заставляет. И испиши, страдающий, чашу до дна». Так испил я. На 3-й день после возвращения домой, весь исполосованный и пока не очень здоровый, я споткнулся и снова попал в больницу, уже с заворотом кишок. В общем, на этот раз был я уже на том свете, уже видел серебряный столб, огромное озеро. Есть в потустороннем мире многое, чего открывать другим нельзя. Скажу только, это замечательно, что там происходило. Я такое испытывал наслаждение, и такая там красота, когда и боли нет никакой, и чувствуешь только блаженство это. Я знаю, как Моуди описывает жизнь после смерти. У меня не было никакого коридора. Это было дивное туманное озеро, огромное водное пространство, светящееся, потрясающая цветовая и звуковая гамма. Потом люди, плавающие в лодках. Вернее, даже не столько люди виделись, сколько лики необыкновенной красоты и их легкие, словно дымчатые одежды. Я наконец-то вздохнул за все время болезни полными легкими, и мне Так хорошо было